Глава 25. Мы, кажется, друг друга не поняли. Роняю я изо всех сил, пытаясь подавить вспышку яростного гнева. Намеренно беру паузу. Я должен держать себя в руках и не вестись на провокацию. Должен. Но отец Арин оставляет мне слишком мало пространства для маневра. Смотрит на меня, как на жука. Нет, хуже. Как на грязь под ногтями. То, что он в ярости, я понимаю только сейчас. По острым льдинкам в его колючем бесцветном взоре. Но я держусь хладнокровно. Пусть хоть расстреляет взглядом. Ему меня не сломать. И Арину отнять не удастся. Я набираю полную грудь воздуха и продолжаю. «Арина беременна от меня. С моим ребенком ничего не случится», — произношу я с нажимом. «И между нами никто не встанет. Даже вы». «А сколько тебе лет?» — я запамятовал. Как же. Он изучил предоставленное на меня досье вдоль и поперек. Это 100%. И уже приготовил скальпель и перчатки. Я твердо смотрю в его глаза. 24. Ты в 24 года не научился предохраняться? Или не предохраняешься избирательно? Продолжает он вонзать нож. Говори, что нужно, мальчик. И разойдемся по-хорошему. Нужно, чтоб не лез никто. Они ваши деньги. Ничего не нужно, я разберусь сам. Только Арину не настраивайте против, она очень ранимая. Ее переживания могут плохо сказаться на ребенке, и сама она будет мучиться, это нехорошо. С минуты он просто молчит, пожирая меня плотоядным взглядом. А ты сильно переживаешь? Какая приятная неожиданность, продолжает лить сарказм Усманов. Он хорошо держится, яд почти не брызгает. Представьте себе, смелый какой. Я тебя раздавлю, даже не напрягаясь. Это здесь, а там нет. Ты же ей всю жизнь сломал. Ты дурачок? Совсем не понимаешь? Взрывается он и впивается надменными глазами в мое лицо. Она учится на втором курсе. Какой ребенок, ты в своем уме? Ей придется бросить все, учебы, танцы. Она с горшка тренируется. Ей 18 лет, она маленькая девочка еще. Арина не готова к ребенку. «Зачем ты это сделал?» «Этот удар самый сильный, и рана уже кровоточит». «Потому что...» «Да, он прав и пользуется этим. Но я выстою и сейчас. Я не снимаю с себя вины и понимаю, что Арине тяжело и придется многое поменять, но это все вышло непреднамеренно. Не надо из меня идиота делать, ты это придумал специально. Говори, зачем?» «Я уже согласен». «Оставь только ты мою дочь в покое. Сколько надо, чтоб ты свалил, я слушаю». «Я уже сказал, это вышло непреднамеренно. Я, конечно, бесконечно счастлив, что оба ваших ребенка были запланированы, но у меня получилось по-другому. Давайте не будем делать неправильные выводы». «Не хочешь, значит?» «Нет». «Она не выйдет за тебя», — режет спокойной уверенностью Усманов. «Она уже согласилась». «И кто ее за тебя отдаст? Ты же доказал свою полную безответственность. Наградил ее ребенком, сдергиваешь с привычного места, хочешь отвезти в невесть какую дыру, без знакомых и друзей. Нью-Йорк — это не дыра, и там есть все необходимые условия для жизни. Вы, естественно, можете приезжать в любой момент, чтобы повидаться с ней». Не успеваю я закончить, как он наносит еще один едкий удар. Вот тут от души прям спасибо за разрешение. «Ничего, что я кроссовочки тебе не целую от счастья?» Стиснув зубы, я цежу медленно. «Переживу». «Верю в тебя», — вновь ухмыляется Усманов. «Но Арина останется здесь. У нее уже угроза выкидыша. А ты предлагаешь закидать ее новыми потрясениями. Молодец, ничего не скажешь». «В общем так, она никуда не полетит. Ребенок родится там, где я скажу». «А ты, ну, можешь звонить иногда». Смеется он мне в лицо, понимая, что мне нечего противопоставить его доводам. Просто нечего. Навещать когда-никогда. Моя семья будет жить со мной. Я понимаю, что сейчас Арина прилететь не сможет, но через несколько месяцев это тоже может быть опасно. Ничего, дружище, сам смотаешься. К семье. Выплевывает он мне в лицо последнее слово. Да, сейчас, разумеется, ей лучше остаться здесь. Но когда появится возможность, она... переедет ко мне. Мечтай, мечтай, мальчик. Давай так, я тебе все сказал. В эти игры играй сам. Моя дочь останется здесь. Воевать со мной тебе нет смысла. Роняет он и тянется к телефону, тыкает по экрану. И в кармане оживает мой мобильник. Номер, я надеюсь, сохранил? Это мой личный. Чтоб минуя Арину общаться. И еще. Когда я звоню, нужно отвечать. Взаимно. Вынужденно киваю я. Ну а что? Я бы, мать его, на месте Усманова поступил точно так же. И отдельное тебе спасибо за отсутствие вот этих вот слащавых «у нас любовь, я ее люблю», «чувства», «все дела» и тому подобное. Свободен, мальчик.